но в полученной мною информации не было упоминания и об особе, стоящей сейчас напротив меня. «Ладно, разберемся, что здесь произошло, и кто ты такой?» — задала вопрос блондинка, рассматривая окружение супервзором. «Ты, у тебя очень знакомое лицо. Похоже, наша героиня прилетела сюда, потому что услышала своим мощным слухом звуки прошедшей здесь битвы. Я слишком шумел, не стоило в конце кидать 10 бомб. Привет, меня зовут Алекс Рид, я, точно», — громогласно крикнула девушка, прерывая меня на полуслове. «Ты Алекс Рид, я знала, что ты на него очень похож, но даже во сне не предполагала, что это и в самом деле ты. Боже, что делать?» Она занервничала, лихорадочно соображая. «Так, стоп, заново, что ты здесь делаешь?» Вернула она свое сознание в норму. «Здесь точно произошла битва, но почему в этом замешан ты? Как мне известно, ты хороший человек, герой, спасший людей, и проживаешь в Готэме, а это Мидвейл, довольно небольшой городок. Хм, похоже, мой героизм привлек внимание не только обычных горожан, но даже представителей сильных мира сего. У меня назначена деловая встреча в этом городе. А насчет всего остального, как только я прилетел сюда, то почувствовал, что за мной кто-то следит. Желая узнать, кто именно, я остановился в этом месте, подальше от посторонних глаз. Я не знал, кому именно мог понадобиться, и не захотел подвергать чужие жизни опасности. В этом заброшенном здании не было ни души, идеальное место. В итоге, меня окружила толпа людей в черном и напала на меня. Я стал защищать себя всеми возможными способами, в итоге, произошла вся эта ситуация. Ну а последствия ты видишь сама. Закончив с объяснениями, я указал пальцем на бессознательные тела, даже не потрудившись взглянуть на них. «Ты не врешь», — произнесла супердевушка, выслушав мою историю. «Судя по всему, пока я говорил, она слушала биение моего сердца, дабы узнать, говорю я правду или же нет, прямо как детектор лжи. Вот только эта затея изначально была провальной. У меня есть навык «разум игрока», и он всегда поддерживает мое состояние в абсолютной безмятежности. Мое сердце бы не дрогнуло, даже если бы я солгал, и даже если бы она направила на меня свои испепеляющие лучи из глаз. Тут ей повезло, что я в принципе никогда не лгу. «Но, как тебе удалось справиться с таким количеством людей?» — спросила Power Girl, приблизившись к телам членов Лиги Теней. «И похоже, это были далеко не обычные люди. Я раньше видела их, это обученные убийцы». Ее взгляд упал на мою скромную фигуру, она принялась осматривать меня еще тщательнее, будто желая проникнуть в самую глубь и выведать все секреты. Я ее не виню, не каждый прохожий смог бы выстоять против группы ассасинов. «Как ты это провернул, и почему отсюда прозвучали взрывы?» — задала она вопрос, тоном требующим немедленного ответа. «У меня был хороший учитель по технике самообороны, и также он дал мне несколько интересных девайсов, чтобы я смог защитить себя в случае опасности», — поведал я спокойным голосом. «И кто же твой учитель?» Я мягко улыбнулся, давая понять, что не намерен отвечать на этот вопрос. «Ах, и что же мне со всем этим делать?» — указала она на учиненный мною погром. «Ничего, просто улетай отсюда». «Что, и оставить этих людей здесь валяться без сознания? А куда ты хочешь их отправить?» «В тюрьму, они оттуда сбегут, как только очнутся. Сам я не намерен выдвигать против них обвинения, ибо это бессмысленно. Раны у них не настолько серьезны, чтобы умереть, они сами позаботятся о себе, когда придут в сознание. А насчет этого здания, оно и так заброшено, и до него нет никому дела. Поэтому, не усложняй себе жизнь. Пойми, супергерои не всегда могут помочь, и не всегда должны вмешиваться. Есть ситуации, где лучше все оставить, как есть, и это будет правильным решением». Мои слова явно вызвали у нее недоумение. Она была еще совсем новичком в сфере супергеройства, слишком неопытна, и я решил, что парочка небольших советов поможет ей. Ведь убийц из Лиги Рассальгула не получится засадить за решетку. Даже Бэтмен, когда избивал их в Готэме, просто оставлял их валяться на месте, ибо нести их в полицию было бы вершиной глупости. Так как он не мог их убить, приходилось вот так вот игнорировать. Разумеется, не со всеми злодеями стоит действовать таким образом, но против древней организации тайных ассасинов иного выхода и правда нет. «Пойми, не все в этом мире так однозначно, как кажется», — произнес я, положив руку ей на плечо, отчего она немного дернулась, но руку не убрала. «Тот, кто на первый взгляд выглядит как злодей, на самом деле может оказаться хорошим человеком. Тот, кто совершает плохие поступки, может в итоге быть с самым искренним сердцем. Разумеется, то, что мы не знаем, кто есть кто, не означает, что нужно бездействовать. Каждый сам решает за себя, как именно ему следует поступить в той или иной ситуации. И как же мне понять, что правильно, а что нет? Задала она вопрос, посмотрев мне в глаза. На это нет однозначного ответа, ибо у каждого он будет свой. Ты поймешь это, когда столкнешься с такой ситуацией. Нужно лишь помнить одно. Не стоит судить о человеке с первого взгляда или мнения, ибо он может оказаться далеко не таким. Ну и конечно, не стоит при этом ослаблять свою бдительность. Ведь тот, кто вначале выглядел и поступал хорошо, может в конце ударить в спину. Это сложно. Ну, я ведь не супергерой, поэтому можешь просто проигнорировать мои слова. Но, а если все же решишь прислушаться, подумай о них на досуге. Думаю, ты больше заслуживаешь звания героя, чем я, проговорила блондинка, весело улыбнувшись. Я знаю о том, как ты рискнул своей жизнью и спас заложников от клоуна-психопата. И это несмотря на то, что ты обычный человек, в то время как я практически неуязвима. Я вот думаю, действительно ли мне стоит заниматься этими геройствами. Я все еще не понимаю, почему я это делаю. Потому что мой кузен известный герой. Нет, прервал я ее размышления. Ты делаешь это не поэтому. Просто, пойми, я всмотрелся в ее глаза. Чем больше сила, тем больше и ответственность. А, хех, думаю, ты прав. Да уж, разговорились мы, и это при том, что ты меня почти что не знаешь. Я для тебя незнакомец, а мы ведем беседы на личные темы. Не совсем незнакомец, тихо молвила Power Girl, отводя взгляд в сторону. Я немало о тебе знаю. Я читала твои книги, слушала композиции, играла в игры. Мне очень понравилась последняя песня и клип, который ты выпустил на днях. Но больше всего мне запала в душу твоя первая песня, Something Used Like His, где ты поешь о великих героях, но не видишь себя в их числе. И это, стала она нервничать еще сильнее. Можно автограф? Да уж, я ожидал чего угодно, но только не такого развития событий. Похоже, я знаменит даже среди представителей иных рас. И, кажется, у меня куда больше преданных поклонников, чем я думал изначально. Ладно, дадим этой чудесной даме чего она хочет. Правда, боюсь, у нее не найдется бумаги, где бы я мог оставить автограф. Эх, придется мне выкручиваться. Незаметно вытащив из инвентаря листочек и ручку, я написал: для одной из самых красивых героинь, которых я когда-либо встречал, желаю, чтобы Power Girl смогла стать той, в ком народ сможет увидеть символ спасения, никогда не отступая от выбранного пути, который считаешь правильным. Тебе очень идет прическа, Кари. С любящей заботой, Алекс Рид. Прочитав содержимое, она искренне обрадовалась и крепко меня обняла, уткнувшись в меня своей огромной грудью. Что ж, полагаю, это стоило всех тех страданий, через которые мне сегодня пришлось пройти. Да, для других может показаться странным, что супергероиня так ненавязчиво ведет себя с первым встречным. Но подумайте об этом с другой стороны. Несмотря на то, что она неуязвимая криптонианка, она все еще юная девушка, которая сегодня повстречала своего кумира. Думаю, ей можно немного побыть беспечной. Полагаю, мне здесь нечем заняться, сказала блондинка, в последний раз взглянув на разбросанные тела. В таком случае я полетела. «Приятно было познакомиться с тобой, Алекс». «Мне тоже», — ответил я, удаляющийся ввысь фигуре. Наступил полдень, и я, наконец-то, смог прибыть по указанному адресу. Это был уютный частный домик, небольшой, но аккуратный и довольно милый. Хизер говорила, что профессор остановилась у своей подруги. Это должно быть ее дом. Я нажал на звонок и стал дожидаться ответа. Дверь мне открыла женщина лет 35. Ее русые волосы были гладко зачесаны назад. Выражение ее лица располагало. Она смотрела нежно и заинтересованно. «Здравствуйте, я ищу доктора Кавитараа. Мне сказали, что она может быть здесь», — озвучил я причину своего прихода. «О, да, да», — она упоминала, что на сегодня у нее назначена встреча с одним неизвестным человеком. «Проходите, пожалуйста, она сейчас в гостиной», — женщина дружелюбно пригласила внутрь. «Я Сильвия, Алекс. Приятно познакомиться, Алекс». Когда Кавита говорила о встрече, я и не думала, что это будет кто-то столь юный. В гостиной я увидел ту, ради которой проделал весь этот путь. Она удобно расположилась на краешке дивана, с любопытством разглядывая мою персону. На вид она была чуть младше 30, смуглая девушка в очках, На лбу красовалась красная точка. Она и вправду была похожа на представительниц индусов, но это нисколько не портило ее красоты, напротив, придавало ей некий экзотический шарм. Я могу смело заявить, что она настоящая красавица. Хотя, не думаю, что я когда-либо смогу назвать какую-нибудь женщину уродливой, но особо передо мной на самом деле была прекрасна. «Здравствуйте, доктор Рао, я очень рад встретиться с вами», — поприветствовал я ее. «Вы молоды, куда моложе, чем я думала», — сказала индианка, рассмотрев мою внешность. «Кто вы?» По телефону я так и не поняла, кому именно я понадобилась. «Меня зовут Алекс Рид. Знакомое имя, я где-то его уже слышала», — попыталась она вспомнить. «Возможно, вы слышали и видели меня в интернете или по телевизору. Да, вы тот герой из Готэма, а также восходящая знаменитость. Прошу меня простить, но я не увлекаюсь индустрией развлечений и не часто слушаю новости. Я узнала вас лишь потому, что дочь Сильвии ваша большая поклонница, и она как-то говорила о вас. Ну, это справедливо, она все-таки ученая и не заинтересована ничем помимо своей работы. Таких людей называют трудовыми маньяками. Они отдают всего себя работе, и их не интересует ничего, кроме этого. Думаю, она почти все свое свободное время проводит за исследованиями и разными экспериментами. Прошу, Алекс, присаживайся», — сказала Сильвия, указывая на кресло, стоящее напротив дивана. «Может быть, чай или кофе? Просто воды будет достаточно, спасибо. Итак, о чем же именно со мной хотела поговорить восходящая звезда? Я не могу придумать никак предположение относительно того, чем такая невзрачная женщина-генетик, как я, смогла бы привлечь твое внимание. Именно тем, что вы генетик», — заявил я уверенно. «Я не просто какой-то мальчишка из шоу-бизнеса. И в данный момент я хочу предложить вам работу, доктор Рао». «Работу? Я уже работаю профессором Калифорнийского университета в Беркли, и могу сказать, что вполне довольна этой работой. Неужели это и правда так? Возможно, вы хотели бы нечто большее. Меня не интересуют деньги», — прервала меня Кавита, думая, что я хочу предложить ей финансы. «Нет, я предлагаю не деньги, а то, чем вы так одержимы. Исследования. ХМ, исследования чего? Сыворотки суперсолдата. И возможность поработать вместе с мета-человеком», заявил я, и мои слова отразились словно гром среди ясного неба для ушей профессора. «Че что, ты?» КХМ, успокоив биение своего сердца, Рао бросила на меня серьезный взгляд, который теперь заискрил сильной заинтересованностью. «Можешь продолжать. Что-то мне во всей этой истории не нравится. Почему такой гений, как доктор Рао, настолько спокойно? Она пригласила совершенно незнакомого ей человека прямо в дом своей подруги. А что если бы я оказался далеко не таким хорошим человеком, и вместо того, чтобы просто поговорить, похитил бы ученого, что сидит передо мной, и заставил бы ее работать на меня? Но несмотря на это, она продолжает оставаться спокойной, даже после того, как я произнес слова о сыворотке суперсолдата. Она не только не переживает за свою безопасность, но и совершенно не беспокоится за жизнь своей подруги Сильвии. Что-то здесь не вяжется. С ее-то интеллектом было бы величайшей глупостью быть такой беспечной, особенно для той, кто точно знает о существовании сил за гранью возможностей человека. Если только она абсолютно уверена в своей безопасности, но что именно дает ей это чувство? Пока я пребывал в раздумье, мы все услышали, как кто-то вошел через парадную дверь. «Мам, я дома», — прозвучал женский и до боли знакомый голос. «Тетя Рао, вы где?» В гостиную зашла юная девушка, одетая в синие джинсы и белую кофту. У нее были светлые волосы и прическа, карие, а глаза смотрели на мир через призму очков. Но главное, в глаза бросалась не ее красота, а два ее огромных бугорка на груди. «Теперь ясно, почему наш профессор не переживал о своей безопасности. Будь у меня такая охрана, я бы тоже не переживал. Надо же, не думал, что встречусь с Power Girl еще раз за день». Правда, теперь в моих глазах она предстала не в суперкостюме, а в повседневной одежде. Совпадение? Не думаю. Мда, становится все интереснее и веселее. Глава 51. Очки, идеальная маскировка. В глазах Power Girl читался легкий шок. Очевидно, она никак не ожидала меня здесь увидеть. Сильвия и Кавита также заметили замешательство девушки, но сочли такое поведение нормальным, ведь не каждый день встретишь своего кумира у себя дома. Значит, вот кого они имели в виду, когда говорили, что дочь Сильвии моя фанатка. «Здравствуйте, я Карин Стар», — приятно познакомиться», – поздоровалась героиня, явно нервничая. «Мне тоже, я Алекс Рид. Это так неожиданно увидеть вас здесь». «Он приехал на встречу к тете Раа», – вмешалась Сильвия. «Ну и, ты рада?» – посмотрела она на свою дочь с усмешкой. «Весело, конечно, за ними наблюдать, но меня сейчас больше волнует не это, а то, что Карин, похоже, считает, что я ее не узнал. Это типа из-за того, что она надела очки. Вы издеваетесь? В этой вселенной что, очки обладают какими-то магическими свойствами? Почему все не замечают очевидного? Да она же вылитая Power Girl. Ни другая одежда, ни ношение очков, ну никак, не могут хоть как-то скрыть данный факт. Плюс у нее есть одна отличительно значимая черта, ее огромная грудь. Неужели таких совпадений недостаточно для того, чтобы понять, кто стоит перед вами? Или что, данная магия не работает лишь на мне, потому что я из другого мира? Но это же бред. Ладно, забыли. Сейчас встает другой вопрос. Как так получилось, что Power Girl, настоящее имя которой Кара Зорель, живет здесь? Я знал, что на Земле она взяла себе имя Карин Старр. Но, что насчет ее матери? Мисс Сильвия, обратился я к женщине. Можно полюбопытствовать и узнать вашу фамилию? Динверс, ответила дама. Сильвия Динверс. Понимаю, вас смущает, что у Карин фамилия Старр. Все дело в том, что она приемная. Когда я удочерила ее, она оставила за собой свою первую фамилию. Все, теперь я окончательно запутался. Динверс, серьезно? Значит, это будущая приемная мать Супергерл, которая до сих пор не объявилась. Я и подумать не мог, что она уже удочерила другую супердевушку. Да и черт с ними, просто приму данный факт как есть, и не буду себе забивать этим голову. Однако, вот что интересно. Кавита Раа, это персонаж из комиксов Марвел, а Пауэр Герл и Сильвия Динверс из ДЦ, но здесь они являются хорошими друзьями. Это явно говорит о том, что персонажи двух разных вселенных не только могут взаимодействовать друг с другом, но и иметь куда более глубокие отношения. Это может в некоторой степени повлиять на знакомую мне историю из комиксов. Это не так уж и страшно, благо у меня есть интуиция, разберусь как-нибудь. «Я хочу послушать, о чем вы говорите, можно?» – спросила юная блондинка. «Я не против», – последовал мой быстрый ответ, так как доктор Раа, похоже, хотела отказать ей. «В действительности же, это было нужно лишь для того, чтобы я чувствовал себя непринужденнее во время разговора. Ведь благодаря суперслуху, Стар все равно бы могла услышать весь наш разговор. Ну раз она хочет быть здесь, и как я понял по ее действиям, ближе ко мне, то, кто я такой, чтобы ее останавливать? Ты уверен в этом?» – уточнила Раа, которую мой ответ явно сбил с толку. «Конечно, я доверяю Карин, и Сильви тоже. Раз они ваши друзья, значит все в порядке, верно?» «Ты меня удивил, Алекс. Я думала, ты более осторожный человек», – произнесла профессор, смерив меня укоризненным взглядом. «И вы не ошиблись, я действительно такой. Вот только, я умею еще и правильно оценивать человека. Я знаю, кому можно верить, а кому нет. Это что-то вроде дара. Знать больше остальных», – заявил я, в пафосной манере откидываясь на спинку кресла. «Неужели?» – не скрывая сарказма в голосе, спросила доктор. «И что же вы такое знаете, чего не могут знать другие? Я знаю, что останется Карин здесь или же уйдет, не будет иметь совершенно никакого значения, ибо она все равно узнает то, о чем мы здесь говорили. То есть, ты заявляешь, что я так или иначе расскажу ей смысл нашей сегодняшней беседы? Нет, зачем же, она и сама с этим прекрасно справится», посмотрел я в сторону Криптонки. «Я ведь прав, я не собиралась подслушивать», заявила девушка с возмущением. «Я бы тихо сидела у себя в комнате. Это же не значит, что ты не могла бы подслушать нас, сидя прямо у себя в комнате. Я слышал, что Супермен способен расслышать звуки за десятки километров. Думаю, ты способна на такое же». И вот теперь у всех присутствующих изменились лица. Кавита больше не смотрела на меня так самоуверенно, теперь в ее глазах сверкнула маленькая тревога. Сильвия выражала крайнюю обеспокоенность. Карин снова стояла в полнейшем шоке. Думаю, она до сих пор не понимала, как это я сумел раскрыть ее идеальную маскировку. «Как давно ты меня узнал?» – спросила девушка, чуть смущаясь. Похоже, она не была готова к тому, что я сегодня увижу ее не только в костюме героини, но и в гражданском. «Ну, в самом начале», – произнес я, как само собой разумеющееся. «Но как? Никто не мог распознать мою личность. Мой кузен говорил, что эти очки послужат мне идеальным прикрытием. Боже мой, как же это тупо. Я не могу и дальше слушать этот бред. Нужно срочно придумать какой-нибудь ответ, и как можно скорее сменить тему. Видишь ли, Карин, когда ты сегодня спустилась ко мне с небес, первая промелькнувшая мысль в моей голове была: я встретил ангела. Ты была как самое настоящее совершенство, и твой героический облик навечно был высечен в моем сердце. Поэтому тебе бы никак не удалось скрыть от меня свою личность, даже под этой одеждой, даже прячась за этими милыми очечками. Черт возьми, что я такое несу? Девушка от такого признания так сильно покраснела, что мне даже почудилось, что из ее глаз чуть не выстрелили лазеры. Глянув на других двух женщин, я выяснил, что покраснела не только наша героиня. Судя по их открытым ртам, они никак не ожидали застать такую сцену признания. Каюсь, чуток перегнул палку, но я и в самом деле больше не мог выносить этот абсурд по поводу очков. КХМ, да я, не знаю, что на это сказать, мямлила криптонка, перебирая слова. Дальше последовала сцена, где мы с Карин рассказали двум несведущим дамам историю нашего знакомства. Они были, мягко скажем, в изумлении. После этого наши отношения незаметно потеплели, и дальнейший разговор проходил уже не в столь напряженной атмосфере. Доктор Раа больше не выказывала мне свое пренебрежительное отношение, полностью раскрыв мне свою истинную манеру. Она искренне смеялась, и хоть в ее поведении чувствовались нотки высокомерия, я осознал, что такова ее природа и этого не изменить. Хоть она и производила впечатление высшей особы, в действительности же такое впечатление вырисовывало нам наше воображение из-за ее необычной манеры поведения. Мадам Сильвия успела накрыть стол и вела себя со мной подобно любящей теще, сильно смущая при этом свою дочь. Сама же героиня во время разговора нервно меня разглядывала. Причем, когда я отворачивался от нее, чувствовал прожигающий по спине взгляд. Думается мне, что примени она в этот момент свои лазерные лучи, я бы и не заметил разницы. Я узнал, что Карин явилась на Землю всего лишь год назад. Когда она нашла Супермена, то была сильно потрясена, узнав, что это не та вселенная, к которой она принадлежала изначально. Я знал, что согласно комиксам, она была аналогом Супергерл с Земли 2. Каким именно образом она оказалась в чужом ей мире, она не знала, так же как и способ вернуться домой. Не имея возможности ничего изменить, Пауэр Герл решила обосноваться здесь. Кал-Эл помог ей создать личность, а после познакомил со своей близкой подругой Сильвией, которая и удочерила девушку. Беседа вышла занимательная, но до завершения было еще далеко. Худо-бедно, но мы все-таки вернулись к той теме, которую игнорировали до этого момента. «Алекс, так что ты там говорил о сыворотке суперсолдата?» – спросила профессор. «И о каком мета-человеке идет речь?» «Доктор Раа, я ведь уже говорила, зови меня просто Кавита», – с возмущением проговорила женщина. «Кавита, как ты думаешь, тебе бы удалось воссоздать данную сыворотку?» «Хм, скорее всего нет. А даже если бы и получилось, это бы потребовало огромных средств и нечеловеческих усилий, и заняло бы слишком много времени. И даже тогда я бы не стала гарантировать успех. Эта сыворотка доктора Эрскина слишком уникальна». «Не может быть», — воскликнула Сильвия. «Наш самоуверенный гений Кавитара заявляет, что она чего-то не может. Ха-ха, такое я слышу впервые. Может, я иногда и веду себя самоуверенно, но все же знаю в этом предел и понимаю, что некоторые вещи просто недостижимы», — заявила ученая, не обращая внимания на подколки со стороны подруги. «А что если у тебя была бы кровь Капитана Америки, того, в чьих жилах течет оригинальное творение сыворотки Эрскина? Ты бы смогла исследовать его и воссоздать состав?» «Что? Откуда? Погоди, капитан погиб во время Второй мировой, а его тело так и не было найдено. Его крови неоткуда взяться», — твердо отмахнулась Раа. Вопрос стоял иначе, не сводил я внимания с ее бездонных черных глаз. «Возможно, мне бы это удалось. Возможно», — подчеркнула она, — «если бы у меня было нужное оборудование, время и, разумеется, кровь суперсолдата. Но это бы было отнюдь непросто. Нельзя просто взять и воссоздать формулу, для этого требуется масса исследований. И я не думаю, что мне это удастся в одиночку. Хоть я и уверена в своих знаниях, тут будут нужны и другие специалисты. Но к чему все это, Алекс? Думаю, это уже и так понятно. Я планирую воссоздать сыворотку суперсолдата», — заявил я серьезным тоном. «И для этого мне нужна твоя помощь, Кавита. Ты слушал, что я только что говорила?» «Да, и ты сказала, что если бы у тебя было нужное оборудование, время и кровь, то ты бы могла попытаться. Не говори мне, что у тебя есть кровь капитана Америки. На меня тут же устремились пристальные взгляды. Нет, мой ответ успокоил женщин. Они вздохнули с облегчением. Пока, нет. И обеспокоенность вновь взлетела. Ты можешь ответить толком, не стерпела профессор. Я найду капитана и достану кровь. Не спрашивайте как и откуда, вы узнаете это со временем. Сейчас важен сам факт. Кавита, я официально приглашаю тебя помочь мне воссоздать давно утерянную формулу суперсолдата, произнес я величавым голосом, и стал ждать ответа. Я не знаю, это как-то уж слишком неожиданно. Мне придется переехать в Готэм. Да, ведь так будет удобнее. Там у меня есть подходящее помещение, все необходимое оборудование я подготовлю. Я также предоставлю тебе жилье, поэтому насчет этого можешь не беспокоиться. Все за счет компании. Алекс, не пойми меня неправильно, но мы с тобой знакомы меньше суток. Сейчас ты предлагаешь мне все бросить и поехать с тобой в Готэм, что не самое благоприятное место, и работать над весьма сомнительным проектом. Ты ведь должен понимать, что даже если удастся воссоздать сыворотку, это не приведет ни к чему хорошему. Если пустить его в массовое производство, может начаться Третья мировая. Да, многие компании работают над сывороткой, пытаясь повторить успех Эрскина. Но ведь при грамотном осмыслении, если все получится, ничем хорошим это не закончится, озвучила Кавита свои тревожные мысли. Почему? Спросила Карин, глядя на нас любопытными глазками. Сыворотка настолько опасна? Возможно, для тебя это и не будет опасно, взялся я объяснять могущественной криптонке. Все дело в том, что это может нарушить баланс сил в мире. Если у Америки будет эта сыворотка, она сделает все, чтобы другие страны никогда не получили формулу. Армия США станет непобедимой, и со временем Америка станет самой могущественной державой, чья власть будет непоколебимой и бесспорной перед остальными государствами. Другие страны точно не станут такое терпеть, продолжила Раа. Они объединятся, чтобы противостоять нам. В итоге, начнется Третья мировая, и по уровню кровопролития, она превзойдет все предыдущие войны. Теперь ты понимаешь, какую опасность несет за собой сыворотка. Алекс, ты все еще хочешь ее воссоздать? Да, ответил я без тени сомнений. Я знаю о последствиях, но я никогда и не собирался пускать формулу в массовое производство, и уж тем более отдавать ее государству. Я собираюсь использовать ее лишь для себя. Это прозвучало как монолог злодея, отметила Стар, выслушав мои намерения. Эй, я не собираюсь становиться злодеем. Значит, ты хочешь стать героем? С радостным ожиданием спросила криптонка. Не совсем, прервал я ее бурные фантазии. Я хочу стать сильнее, чтобы суметь защитить себя и своих близких от будущих угроз. Я уже один раз оказался на грани жизни и смерти. Вы ведь об этом уже слышали по новостям. Я знаю, что мир меняется, люди со сверхсилами появляются все чаще. Ты ведь тоже это заметила, Кавита. Мутанты, не только. Они лишь верхушка айсберга. Не мутанты или мета-люди являются нашей главной проблемой. Я знаю, что настоящая угроза куда страшнее. С чего ты это взял? Спросила юная героиня, приняв серьезный вид. И что это за угроза? Похоже, мои слова сильно ее задели. Я ведь уже говорил вам, что я знаю больше других. Я не могу рассказать вам всего, но поверьте мне, одно из неопровержимых доказательств сейчас сидит вместе с нами, посмотрел я на Карин. Ты на что намекаешь, Алекс? Холодным тоном произнесла Раа. Ты считаешь ее угрозой? Нет, не ее, а пришельцев в целом. Как вы считаете, расы, похожие на криптонцев, больше нет во всей необъятной вселенной? И что случится, если они будут далеко не так дружелюбны, как Супермен или Карин? Вы осознаете масштаб катастрофы? Алекс, ты уж чересчур драматизируешь, возразила Карин. Боюсь, это не так. Я чувствую, что среди всех миров Земля занимает особое место. Она и дальше будет притягивать к себе новых непрошенных гостей. Не знаю, как вы, но я хочу подготовиться ко всему и суметь защитить себя и своих близких. Черт, как вспомню все события комиксов, аж в дрожь бросает. Дарксайд ищет здесь свою формулу антижизни, Таносу нужны камни бесконечности, Локи точит зуб на землю. Я уж молчу про темного феникса, каким-то боком решившего отсидеться внутри здешней мутантки. А еще есть апокалипсис, антимонитор, параллакс, черные фонари, галактус. Продолжать можно и дальше. До упоминания одного Люцифера Морнингстера заставляет биться в истерике. Помяни дьявола, я и забыл о нем. Интересно, он прибыл на Землю, да уж, сатана, решившись провести отпуск в Лос-Анджелесе, что может быть смешнее? Кавита, так что ты решила? Она молчала. В таком случае заходим с козырей. Я уже говорил о том, что твоей напарницей в данном проекте станет мета-человек, способный контролировать растения. Мета-человек, растение? Погоди, ты же не имеешь в виду ядовитый плющ? Не веря своим ушам, спросила генетик. Она же преступница. А во, так ты знаешь ее? Состроил я лисью ухмылку. Я изучила всех известных личностей со сверхспособностями. Но ты не отходи от вопроса. Она же суперзлодейка? Как она может быть моей напарницей? Помимо своей злодейской карьеры, она еще выдающийся ботаник. Более того, она высококлассный химик и эксперт в области токсикологии. Тебе бы очень пригодился такой человек в исследованиях, не так ли? Насчет ее злодеяний можешь не переживать, я уже на пути к тому, чтобы помочь ей перейти на светлую сторону. Только представь, работать с мета-человеком, контролирующим растения. Невероятные возможности для ее будущего изучения. Ну и про кровь суперсолдата забывать не стоит. Ты все еще сомневаешься? По рукам, встав резко со стула, сообщила она свое окончательное решение. Я нисколечко в этом не сомневался. Хе-хе. Глава 52. Каждый герой своей жизни. За разговорами мы и не заметили, как подкрался вечер. Я собирался попрощаться с милыми дамами и поехать на ночь в отель, но Сильвия Денверс неожиданным образом поменяла мои планы. Она не захотела меня так просто отпускать и уговорила остаться переночевать у них. В доме, к моему большому удивлению, находился уютно обставленный чердак, пригодный для проживания. Спать еще совсем не хотелось, и я решил выйти во двор, подышать воздухом и по возможности полюбоваться звездами. Небо в эту ночь оказалось ясным и чистым, казалось, полностью усыпанным яркими светилами. Я сделал глубокий вдох. Почему ночью воздух пахнет по-особенному? Пока я задавался извечными вопросами, заметил, как неподалеку Карин, неспешно раскачиваясь на садовых качелях, созерцала звездное небо. Долго не думая, я направился к ней и присел рядом. «О чем думаешь?» – спросил я, устремляя взгляд в небо. «Об угрозе, про которую ты говорил. А ведь некоторые люди и вправду считают моего кузена и меня настоящей угрозой. Хех, не накручивай себя. Всегда будут те, кто не может принять тот факт, что есть кто-то, кто сильнее них. И неважно, эти люди сильнее их физически или духовно. Для таких имеет значение лишь то, что вы отличаетесь от них, значит, представляете опасность. В действительности же, некоторые из них просто глупцы, не видящие дальше своего раздутого эго. В мире есть угрозы, не подвластные их воображению, и рано или поздно им придется с ними столкнуться. Тогда им не останется ничего, как положиться на наших всесильных героев. С одной стороны, я жду момента, когда смогу показать себя, а с другой, это все не будет иметь значения, если Земля и вправду столкнется с угрозой полного уничтожения. Неизбежно будет много жертв, серьезным тоном произнесла героиня. Я уже однажды сталкивалась с угрозой неизведанного масштаба, что привело к уничтожению моей родной планеты. Бриньяк, также известный как «Собиратель миров», холодный, расчетливый, лишенный чувств и абсолютно поглощенный своей единственной целью – собирать информацию о каждой цивилизации разумных существ, с которой сталкивается. Он уменьшил и украл Кандор, столицу Криптона, моей родной планеты. Но он не остановился на этом. Самое страшное в нем то, что когда он собирает всю информацию, то просто уничтожает это место, чтобы в будущем информация о ней не изменилась. Мда, есть же еще и этот проклятый андроид. Теперь придется ждать, когда и это существо вторгнется на Землю, а то у нас, видите ли, своих злодеев не хватает. В очередной раз убеждаюсь в том, что данная вселенная комиксов самая ужасная в плане выживаемости. Ведь шанс остаться в живых до конца всех событий ничтожно мал. Будем надеяться, что мне и дальше будет благоволить удача, без нее я здесь точно сгину. Не волнуйся насчет Бриньяка. Если он сунется сюда, мы встретим его во всеоружии, и все вместе. Ты не одна, Карин. Посмотрел я в ее голубые глаза, и на лице девушки появилась еле заметная улыбка. Она подвинулась ближе ко мне и положила голову мне на плечо. «Алекс, я не угроза», заявила кузина Супермена с тяжестью в голосе. «Хоть я и из расы криптонцев, я почти ничего не помню о своем мире. Я была совсем юной, когда мои родители отослали меня в капсуле подальше от моей родной планеты. Я спала и прибыла на Землю уже подростком. Я знала все о жизни, об истории, о планете и населении криптонцев, благодаря технологиям в капсуле, что снабжали меня информацией о моем роде, но я ничего не знала о себе, потому что я не прожила на Криптоне сознательное время, я почти не была частью их существования. Лишь здесь я, наконец, прочувствовала, что живу, создавая свои собственные воспоминания. Поэтому, своим мышлением я скорее больше человек, нежели криптонка. «Я верю тебе, Карин», — приобнял я за плечи девушку. «И у меня нет предрассудков в отношении инопланетных жителей. Я не расист, поэтому не нужно думать грустные думы. Я знаю, что там в космосе есть те, кто представляют угрозу, но я также верю в то, что там живут представители мирных цивилизаций, готовых к взаимопомощи и сотрудничеству», — проговорил я, вглядываясь в сверкающие звезды. «Карин, а какого это, летать в небе?» Блондинка посмотрела на мое лицо удивленными глазами, явно не ожидая такого вопроса. «Это потрясающе!» — оживилась девушка. «Словно ты обретаешь свободу, и все тревоги мира облетают тебя стороной. Чувство, будто ты можешь схватить рукой кусочек неба, но он постоянно от тебя ускользает. Я испытываю это чувство каждый раз, летая по необъятному небесному куполу». Она немного помолчала и добавила: «Алекс, если хочешь, я могу подарить тебе это ощущение полета». «Нет, мне это ни к чему», — отказался я от щедрого предложения. «Я сам испытаю это чувство в скором будущем. Ты ведь не можешь летать». «Но ведь это не значит, что это невозможно. В этом мире есть уйма способов овладеть искусством полета, и я найду один из них. В таком случае я с нетерпением буду ждать момента, когда смогу полетать вместе с тобой». Мы болтали еще долго. Power Girl рассказала о том, как именно прибыла в эту параллельную вселенную. Также она не забыла упомянуть, что и в ее первоначальном мире с индустрией развлечений тоже была беда. «Это крайне ценная информация для меня. Я знал, что в мультивселенной комиксов есть множество параллельных миров, и я все время беспокоился о том, что в них ситуация с шоу-бизнесом может быть вовсе не такой, как в этом. Тогда меня бы могли обвинить в том, что я прибыл из параллельного мира и сплагиатил чужие работы. Но сейчас я могу вздохнуть спокойно. Похоже, что в плане развлечений параллельные миры тоже не слишком далеко ушли. Я могу и дальше следовать своему плану». Пока Карин была расположена на откровение, я решил затронуть одну тему, которая уже давно не давала мне покоя. «Карин, а чем ты занимаешься помимо своей геройской карьеры? Я имею в виду твою повседневную жизнь в качестве обычной девушки. Я программист. Работаю здесь в Медвейле, в маленьком филиале компании Ultimated Computer Corporation. Значит, мои догадки были верны. Я знал, что согласно комиксам, Power Girl не пошла по стопам своего кузена, а устроилась работать программистом. Ее не привлекала профессия журналиста, и я понимаю почему. Честно говоря, я никогда не мог понять ход мыслей Супермена. Он, обладая мозгом криптонца, которого по праву можно считать живым компьютером, решил стать обычным журналистом. Да с его мозгами он мог стать кем угодно, да хоть врачом. Уверен, благодаря его рентгеновскому зрению, он бы вмиг прославился как лучший хирург мира и спас бы больше жизней, чем Супермен. Но нет, он выбрал одну из самых бездарных профессий. За ним последовала и Супергерл, также решившая работать в издательстве. Из всей суперсемейки, самой адекватной в плане выбора специальности, оказалась именно Power Girl. Она стала программистом, и благодаря своему интеллекту, которому бы позавидовал даже лучший вычислительный компьютер, добилась в этой сфере значительных успехов. В будущем в комиксах она основала компанию Starvary Industries, занимающуюся разработкой новых технологий. Хоть она и не встала вровень с такими гигантами, как Уинг Интерпресес или LexCorp, ее компания все же занимала весьма высокое место. Правда, в некоторый момент совет директоров выступил против нее, желая оспорить ее способности управлять компанией. Незадолго до того, как лопнул их пузырь, Карин продала корпорацию, заработав огромное состояние. Затем она потратила большую часть своих ресурсов выкупу акций корпораций, которой она когда-то владела, и возобновлению своей старой компании. Стоит упомянуть, что ей удалось вернуть Starvary Industries на свой прежний пик влияния, и даже возвысить ее. Я находился в полнейшем предвкушении, ведь рядом со мной сидела одна из самых высококвалифицированных программистов. С ее умением быстро осваивать новую информацию, грамотно руководить компанией и дорожить своей работой, она является идеальным кандидатом на должность в Alritix Entertainment. Карин, знаю, это может быть несколько неожиданно, но я бы хотел пригласить тебя в свою компанию. Я предлагаю тебе должность директора Alritix Games, подразделение Alritix Entertainment, занимающийся разработкой компьютерных игр, выпалил я на одном дыхании. Такое предложение, свалившееся на девушку буквально из ниоткуда, вызвало у нее продолжительный ступор. Она смотрела на меня, словно пытаясь понять, серьезны ли сказанные мною слова. «Алекс, это очень неожиданно», — ответила героиня. «Но почему ты намерен назначить меня на одну из руководящих должностей? Это потому, что я хорошенькая и ты хочешь расположить меня к себе? Если это так, то это глупая затея, ведь на столь ответственные должности нужно ставить людей, которым доверяешь, и которые смогут принести пользу компании», — окинула она меня пренебрежительным взглядом. «Нет, Карин, я сделал тебе это предложение не только из-за того, что ты хорошенькая. Это может быть и не столь очевидно, но я в первую очередь думаю о своей компании, и предоставляю тебе эту должность, я ориентируюсь на факты. Ты криптонка, а это значит, что твой мозг дает тебе широкий спектр мыслительных способностей. Я не сомневаюсь, что ты замечательный программист, и я всецело тебе доверяю. Если уж совсем на чистоту, то в выборе личности на руководящие должности я больше всего уделяю внимание именно доверию. Но мы с тобой знакомы так мало, о каком доверии идет речь? Да, ты знаешь меня совсем мало, но я знаю о тебе гораздо дольше и больше, чем ты думаешь. Я не такой обычный, как можно посчитать. У меня есть свои секреты, и один из них – моя интуиция. Я чувствую, что могу доверить тебе свою жизнь, и верю в это без тени сомнения. Ты, она проглотила слова, которые хотела произнести. Что значит твои слова о том, что ты знаешь меня гораздо дольше, чем я думаю? Я ведь уже говорил, что знаю больше остальных. Это не просто слова, Карин. Я знаю то, о чем другие и не подозревают. Это мой дар. А ты все таинственнее и таинственней. Блондинка весело рассмеялась. Ты и вправду считаешь, что я справлюсь? Я директор, я люблю игры, особенно твою, Subway Surfers. Когда я играю в нее, то стараюсь по максимуму ограничить свои способности и наслаждаться, собирая монетки в телефоне. Я верю в тебя, ты станешь отличным разработчиком игр, сказал я, словно она уже приняла мое предложение. И не стоит забывать о том, что с ней компания Alritix Entertainment станет еще могущественнее в боевом плане. Того глядишь, мы перегоним по силе и будущих Мстителей с Лигой Справедливости. Но я не могу прямо сейчас все бросить и переехать в Готэм, сообщила Стар, не скрывая свою удрученность. К тому же, мне необходимо обговорить это с моими работодателями. То есть ты не против присоединиться к моей компании и работать на меня? Это удивительно даже для меня, но я не против. Но как я уже сказала, это здорово, воскликнул я радостно, прерывая слова собеседницы. Главное, что ты согласилась, а остальное уже не важно. Тебе не обязательно будет переезжать в Готэм, так как я планирую открыть Alritix Games в Метрополисе. Надеюсь, ты не против работать в городе, где проживает твой кузен? Нет, я была бы счастлива обосноваться там. Медвил все-таки слишком маленький городок. А насчет твоих здешних дел, можешь не торопиться и завершить их со временем. Я смогу основать Alritix Games и начать разработку компьютерных игр не раньше месяца, а то двух. На это требуются деньги, а в данный момент мы слегка ограничены в средствах. Ковита определенно сдерет с меня кругленькую сумму на все ее исследования. Хорошо, такие новости явно воодушевили Карин. Это даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я буду работать вместе с Алексом Ритом над разработками компьютерных игр. Я так возбуждена. Алекс, посмотрела она прямо в мои глаза. Ты можешь сыграть какую-нибудь песню? Я бы хотела послушать. Я не против, улыбнулся я в ответ. У нас дома есть гитара. Я сейчас принесу, хотела она уже сорваться с места, благо я успел ее остановить. Не нужно, у меня есть своя, вытащил я из инвентаря электрогитару и цифровое пианино. Это, как, Стар стояла потрясенная неожиданно откуда взявшимся музыкальным инструментом. У меня не заняло много времени, чтобы объяснить ей принцип действия инвентаря. Power Girl была под глубоким впечатлением от представления моих способностей. И это при том, что она сама является криптонкой с широким спектром возможностей. Думается мне, что она, ну никак не ожидала, что у меня тоже будет парочка сверхъестественных способностей. Но больше всего меня беспокоила не Карин, а та, кто меня уже вовсю пожирала своими безумными глазами через окно. Ковита смотрела на меня с лицом сумасшедшего ученого. По ее взгляду можно догадаться, что она готова хоть сейчас начать изучать меня. Я начал жалеть о том, что проявил здесь свое межпространственное хранилище. Но так или иначе, ее желание исполнится в скором будущем. Ведь для того, чтобы максимально безопасно принять в себя сыворотку суперсолдата, необходимо обследовать свое тело на совместимость с разработкой доктора Эрскина. Я не стану рисковать своей жизнью, пока абсолютно не буду уверен в безопасности данного эксперимента. Успокоив свой вспыхнувший синдром безумного ученого, Ковита вместе с Сильвией вышли к нам, решив присоединиться и послушать музыку. «А мы не потревожим соседей», – забеспокоилась мадам Денверс. «Не переживайте, я не собираюсь играть и петь громко. Песня называется «Суперхеро и супергерой». Но она не о тех, кто спасает людей из горящих зданий, а после улетают в закат. Она о тех героях, которых не знает мир. Этот трек посвящается людям, которые проходят через тяжелейшие времена, но при этом никогда не опускают голову. https://www.youtube.com/watchvim1ggfrz6m Всю жизнь она видит лишь плохую во мне сторону. Они променяли пророческие сны на уличные выгоды. Но сейчас она сильнее, чем вы думаете. В ней зреет стальное сердце. Всю его жизнь ему говорят, что он будет никем, когда вырастет. Но он никогда не покажет свои раны и ссадины, потому что он сильнее, чем вы думаете. В нем зреет стальное сердце. Когда ты борешься за это всю свою жизнь, ты бьешься за то, чтобы все наладить. Именно так супергерой учится летать. Каждый день, каждый час, превращая свою боль в силу. Когда ты борешься за это всю свою жизнь, ты работаешь день и ночь. Именно так супергерой учится летать. Каждый день, каждый час, превращая свою боль в силу. Суперхероис – песня ирландской поп-рок группы Thestrypt. В ней поется о тех героях, которых никто не замечает, тех, кто каждый день тяжело трудится в борьбе за жизнь и хлеб насущный. Все мы герои в чьих-то глазах. Мать-одиночка, которая работает на двух работах, и все же находит время, чтобы водить свою дочь на балет. Вот настоящая героиня. Юноша, который сказал «нет» наркотикам и выпивке, и погрузился головой в учебу. Он герой. Быть героем сложно, но в то же время это стоит того, ведь в конце вы почувствуете, что все сделали правильно. Вся боль, вся ложь, все слезы, ими пролитые. Когда настанет нужный момент, вы увидите огонь в их глазах, потому что они сильнее, чем вы думаете. В них зреет стальное сердце. Карин, слушая песню, погрузилась в глубокое раздумье. Хоть я и говорил, что эта песня о тех безызвестных героях с тяжелой судьбой, но ее также можно интерпретировать и к супергероям. Здесь каждый сам для себя решает, о чем именно в ней поется. В ее сердце – свет, в душе – огонь, внутри его зверь, которого трудно удержать. Они столько всего выдержали, получая удар за ударом. Теперь зажги их, отойди и смотри, как они взрываются. Зазвучала последняя нота и ночь погрузилась в тишину мерцающих звезд. Три дамы продолжали смотреть на меня умиротворенно. Похоже, они остались под глубоким впечатлением и вполне удовлетворены услышанным. В таком ключе и подошел к концу сегодняшний вечер. Всем спокойной ночи. Глава 53. Новые знакомства. Утро разбудило меня яркими и теплыми лучами солнца сквозь открытое чердачное окно. С улицы доносился тонкий аромат свежескошенной травы. Я открыл глаза и осмотрелся. Светлая деревянная отделка, книжные полки, торшер со столиком. Все это выглядело так знакомо, уютно и безмятежно, что меня охватило какое-то чувство дежавю. Не хотелось покидать это место, но заставлять ждать хозяек дома было бы очень неуважительно с моей стороны. Я в последний раз бросил взгляд на чердак, и подумав, что стоит тоже приобрести себе небольшой домик с мансардой, поторопился вниз. Я застал Сильвию за приготовлением завтрака. «Доброе утро, Алекс. Присаживайся», – поставила она на стол тарелку с ароматным омлетом. «Доброе», – поздоровался я, присаживаясь за стол. «Благодарю за еду». Скоро к нам присоединились и остальные дамы. В их лицах читалось, что они были бы не против еще несколько часов проваляться в постели. В особенности это касалось нашей гениальной ученой, которая не замечала ничего вокруг и не соображала, что вообще здесь творится. Если бы кто-то увидел ее сегодня утром, определенно усомнился бы в том, что она носит звание профессора. Карин же выглядела собранной, но слегка подавленной. И я сомневаюсь, что это связано со сном. Насколько мне помнится, криптонцы могут несколько недель проводить без сна, а то и месяцы. Но это не значит, что они все время так поступают. Супермен спит каждый день, таким образом стараясь быть ближе к человеческому роду. Хотя в то же время он мог бы патрулировать город, но он этого не делает. И не мне его судить. Это его способности и его выбор, как именно ими распоряжаться. Думается мне, что наша героиня чуток подавлена от того, что сегодня мы расстанемся. Нет, она не влюбилась в меня за этот короткий промежуток знакомства, до этого еще далеко. Но она уже воспринимает меня как близкого друга. Ведь в ее жизни кроме матери Сильвии и тети Кавиты не было других знакомых, кто знал бы о ее тайне, и с кем ей не пришлось бы притворяться кем-то другим. У нее не было друга, с кем бы она могла поговорить по душам, ничего не скрывая. А теперь, когда такой появился, он оставляет ее одну. В этом и есть причина того, что все утро на ней лица не было. «Эй, Карин», — обратился я к девушке, положив руку ей на плечо, — «не стоит так печалиться, ведь мы расстаемся не насовсем. К тому же, у тебя есть мой номер, и ты можешь звонить мне в любое время». «Да с чего ты взял, что я расстроилась из-за тебя?» — фыркнула блондинка, отвернувшись от меня. «Я и правда немного опечалена», — призналась она чуть погодя. «Это неприятное чувство. Мне тоже жаль вот так вот расставаться, но у нас есть дела, и есть обязательства, которые нужно выполнять. Не переживай, в будущем мы будем видеться чаще, ведь теперь ты сотрудница моей компании». «Будущая сотрудница», — подправила меня Карин и крепко обняла. «Когда я говорю крепко, это значит в меру, чтобы не сломать мне позвоночник. И я всецело наслаждался этим моментом, ведь в меня упирались два ее драгоценных сокровища. Что может быть прекраснее? У Кавиты все еще имелись незавершенные дела в Медвейле, поэтому она останется здесь еще на день и постарается закончить их как можно скорее. А я тем временем вернусь в Готэм и подготовлю все к ее приезду. Попрощавшись с дамами, я поехал в аэропорт. Поднимаясь на борт самолета, я застал в небе образ Power Girl, которая, похоже, решила меня проводить. По-криптонски, видимо. Я помахал ей ручкой и скрылся за бортом самолета. Вернее, мне бы так хотелось думать, но со своим рентгеновским зрением она могла бы следить за мной, даже если я внутри. Найдя свое место, я увидел, что соседнее кресло занимала молодая красивая девушка лет 25. Она бросила на меня взгляд, пропитанный холодом и легким безразличием. Мне аж стало не по себе. Сев рядом, я решил не беспокоить барышню и просто игнорировал ее существование. Мы удачно взлетели в воздух и теперь мирно следовали летному маршруту. Когда я уже решил, что можно чуток расслабиться, моя соседка дала знать, что она все еще здесь. «Ваше лицо мне знакомо, Алекс Рид», — бросила она вопрос, скорее в утвердительном тоне. «Да, я Алекс, приятно познакомиться», — попытался я изобразить ненавязчивую улыбку. «А вы мисс София?» — коротко сообщила брюнетка. «Фальконе, то-то я чувствовал, что дело пахнет керосином. Ну вот как, каким образом я встретил ее здесь? Каковы вообще шансы произойти этой ситуации?» София Фальконе, единственная дочь босса мафии Кармайна Фальконе, одного из самых авторитетных криминальных мафиози Готэма. Что она вообще делала в Медвейле? Эх, только не говорите мне, что меня окружает та самая аура попаданца, которая продолжает втягивать меня в самые сумасбродные знакомства и истории. «Я слышала о вас, светлый рыцарь Готэма», — произнесла девушка, не скрывая сарказма в голосе. «Светлый рыцарь, помню, этот титул когда-то получил прокурор Харви Дент. Неужто теперь его приписали мне? Что-то я раньше об этом не слышал». «Я искренне восхищаюсь вашим поступком», — серьезно уведомила София, — «лишь разочарована тем фактом, что пингвин остался жив. Было бы куда лучше, если бы сумасшедший клоун и его пристрелил. Вы недолюбливаете Освальда Кобблпота?» «Терпеть его не могу», — с сильным отвращением заявила собеседница. «Не обращайте внимания, просто он не слишком хорошо поступил со мной в детстве, и у него не самые радужные отношения с моим отцом. Кстати, вы знаете, мой отец большой поклонник вашего творчества, в особенности вашей игры на пианино. Он даже говорил мне, что хотел бы пригласить вас на свой день рождения и попросить сыграть несколько композиций». «Мда, ну а чего я еще ожидал от этой встречи? Вот же, мне что, и вправду придется сходить на день рождения мафиозного босса? Хм, а почему бы и нет? Собственно говоря, я следую своему кредо, ценные знакомства. Если есть шанс подружиться и обзавестись связями с влиятельными личностями, то кто я такой, чтобы упустить его? Если человек благосклонен ко мне, пусть даже если этот человек злодей, я не откажусь от его поддержки или помощи в том, что мне нужно. Главное, чтобы они не беспокоили меня, мою семью и моих близких, в противном случае они станут моими врагами. А стать моим врагом – абсолютно неверное решение и совсем неразумная позиция. Так что, я готов пожать руку любому в знак сотрудничества, даже если это будет Джокер. Я бы с радостью согласился принять участие в празднике вашего отца, если мне пришлют приглашение. Ну а что, тут главное с презентом не ошибиться, и у меня уже есть мысли относительно подарка. Подарка, от которого Кармайн не сможет отказаться. Не сомневайтесь, улыбнулась особа впервые с момента нашей встречи. Мы разговорились. Слова вылетали сами собой, не желая прекращать чудесную беседу. Я долгое время жила в Майами, а сейчас, после стольких лет, решила вернуться обратно в родной Готэм. У отца начались небольшие проблемы с бизнесом, поэтому я захотела поддержать его в это нелегкое для него время. А чем ты занималась до этого? В основном благотворительностью, еще основала несколько маленьких фирм, которые приносили мне небольшой доход. Но так как я точно решила переехать и уже лично не успевала бы контролировать дела в этом городе, решила бизнес продать, ответила София, расплываясь в улыбке. Насколько я помнил, персонаж Софии не был таким же бесчувственным, как персонаж криминального папаши. Но Софию ни в коем случае нельзя было назвать милой, доброй и искренней женщиной. Как по мне, она была еще страшнее Кармайна Фальконе. Она была воспитана отцом, и он научил ее, как именно следует выживать в этом мире. А чтобы выжить, необходимо бороться. София немногословно, расчетливо, целеустремленно, хорошо скрывает свои мысли и чувства. Считает, что главная сила в этом мире – это информация, и потому всегда старается как можно больше разузнать о своих врагах. Но в то же время, у нее есть совесть, она справедлива и искренна с теми, кому доверяет. Правда, таких людей почти нет. В общем, дама с проблемами, но если удастся справиться с ней и укротить буйный нрав, она станет для вас милейшей супругой, которая порежет вам глотку, как только вы опростоволоситесь. Ну разве она не чудо? Так ты возвращаешься в Готэм и планируешь в будущем работать на отца? Нет, я лишь изредка буду ему помогать. Отец не терпит, когда я слишком сильно вмешиваюсь в его дела. Поэтому, я хочу открыть в городе свое собственное дело, заявила дама о своих планах. Хаем, полагаю, было бы здорово, если бы мне удалось привлечь ее на свою сторону. У меня как раз есть в компании должность, которая идеально подходит для дочери главы мафии. Вот только, об этом говорить еще рано. Она крайне осторожная личность, заслужить ее благосклонность будет не так-то просто. Не унываем, мост доверия не за один день строится. С Power Girl мне просто повезло, она все еще была чистой, наивной и крайне неопытной барышней, что и поспособствовало быстрому развитию наших дружеских отношений. К сожалению, так будет далеко не со всеми, в особенности с людьми мнительными и опасливыми. Довериться злодею куда сложнее, но еще более сложнее заслужить доверие с его стороны. К тому же, я не уверен, согласится ли София работать на кого-то. Думается мне, она не потерпит быть под кем-то и слушать чужие указания. Но сдаться не в моем стиле. В будущем мы выясним, кто одержит вверх. Наш разговор коснулся и моего литературного творчества. Как я позже выяснил у Софии, не только ее отец восхищается моими работами, но и она считает меня, по ее же словам, поразительной личностью. «Мне нравятся твои композиции, есть в них что-то завораживающее», сделала брюнетка внезапное заявление. «Но в большей степени меня привлекают твои книги, в частности детективные романы. 10 негритят и этюд в багровых тонах были очень впечатляющие. Ты собираешься продолжить историю детектива Шерлока?» «Конечно, этот сыщик раскроет еще не одно запутанное дело, но он будет не единственным. В будущем я явлю этому миру еще одного детектива, который, уверен, полюбится массовому читателю не меньше мистера Холмса. Были бы здесь журналисты, уже завтра бы это высказывание украшало заголовки газет и статей в интернете. Я с нетерпением жду. Мы проговорили до самой посадки, и в аэропорту Готэма вынуждены были попрощаться. Разумеется, мы обменялись контактами, но не думаю, что в ближайшем будущем мы вообще созвонимся. Я, не теряя времени, отправился прямо в компанию. У меня все еще была куча дел, которые необходимо решить. Хоть меня не было всего лишь день, но я уже успел по всем соскучиться. Конечно, я и раньше мог не видеться со всеми несколько дней, но в этот раз мы были разделены друг от друга огромным расстоянием, и это влияло на чувство расставания сильнее. Как только я встретил Хизер с Барбарой, то не смог удержаться и крепко обнял обеих. Увидев их, мне вспомнился бой с Лигой Теней. Если бы тогда Power Girl вовремя не прилетела, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Та женщина-ассасин, лидер этих убийц, была чрезвычайно могучим персонажем, особенно для моих текущих сил. Вполне может быть, что я сейчас бы валялся в какой-нибудь камере и подвергался страшным пыткам. Как подумаю об этом, так сразу в дрожь бросает. Все это лишь укрепило мои намерения относительно того, чтобы стать сильнее. Надо бы не забыть сегодня вечером пожаловаться Брюсу о моей нелегкой жизни. Я рассказал двум дамам историю своей поездки и сообщил, что переговоры с доктором Раа завершились с успехом. Насчет инцидента с ниндзя я умолчал, так как им эта информация была не нужна, в особенности Хизер. А Барбара все узнает сегодня ночью, когда я расскажу всей Бэт-семейке, дабы меня потом не переспрашивали. Моя помощница Брукс уведомила меня, что уже подготовила жилье для профессора. Она смогла найти хорошее место, прямо недалеко от мастерской. Кстати, насчет него, вчера мне сообщили, что работы по установке системы защиты данного помещения будут закончены сегодня. Ближе к вечеру, я поехал проверить эту самую систему безопасности. И должен признать, я остался под глубоким впечатлением. Камеры слежения, датчики движения, сканирование пальца, сетчатки глаза и даже походки человека. Более того, они укрепили стены, потолки, двери, полностью сменили вентиляцию. Что ж, согласен, все это стоит потраченных 5 миллионов. Надо будет позже попросить Бэтмена осмотреть эту систему на предмет возможных улучшений. Уверен, он найдет, как можно модернизировать помещение и сделать его еще более безопасным и надежным. Дальше я решил заглянуть в дом, что выбрала Хизер для нашей ученой. Как она и говорила, он находился недалеко от мастерской. Представьте мое удивление, когда я увидел потрясающую 4-комнатную квартиру с шикарным ремонтом и всеми удобствами. Я, конечно, сказал ей, чтоб она не скупилась и выбрала хорошее место, чтобы по прибытию в город Квита чувствовала себя уютно. Но это, блин, да за такой дом можно бы и бесплатно поработать. Уверен, наш гений-генетик останется довольный. Следом, я глянул еще в одну квартирку, расположенную в этом же здании, но этажом ниже. Она тоже была 4-комнатной, но в отличие от первой, в ней практически не было мебели. Стены были покрашены в зеленые и расписаны цветами, а в помещении было расставлено множество разнообразной флоры. Это был рай для флориста. Полагаю, вы уже поняли, что это место предназначалось для еще одной ученой, а именно, ботанику Памеле Айсли, больше известной, как ядовитый плющ. Нет, я еще не уговорил ее присоединиться к проекту, но собираюсь в ближайшие дни. Так что я заранее решил подстраховаться и подготовить для нее жилье. От всей души надеюсь, что смогу привлечь ее к проекту «Суперсолдат». Ладно, все уже осмотрели. Хизер молодчина, прекрасно все подготовила, кто бы сомневался. Едем к летучей мыши, получать по морде, вернее, тренироваться. И заодно расскажем, как на меня наехала банда древней организации убийц, но я, разумеется, все разрулил. Глава 54. Лечебница Аркхем. Аэропорт. Стрелки часов любезно сообщили, что сейчас 8 утра. Я сидел в машине и с нетерпением ждал Квиту Раа. Она закончила свои дела в Медвилле и вылетела в наш уютный Готэм. Уверен, она влюбится в этот город. А вот и гостья, прямиком с неба. Рад, что ты здесь.